Часть вторая. Со щитом или на щите. Глава первая. Королевский дворец, облицованный розовым мрамором, показался мне огромным праздничным тортом. Так бы и съела. Мысленно приказав себе успокоиться, я впилась ногтями правой руки в свою же ладонь. Зато левой расправила шлейф платья и чинно выглянула из окошка кареты. Суетиться сейчас ни к чему. Пусть все думают, будто я каждый день посещаю приемы в подобных местах. Стража у ворот даже не взглянула на мое приглашение и без вопросов пропустила карету внутрь двора. Небольшая очередь из подъезжающих экипажей, и вот я, опираясь на руку лакея, сошла на красную ковровую дорожку. Два десятка ступенек наверх, большие двустворчатые двери распахнуты настежь. Церемонимейстер тихо, но так, что слышат все, оглашает мой титул и имя. Я предусмотрительно прикрываю лицо белой атласной маской и вхожу в вестибюль дворца. Ноги подкашиваются от волнения, огни слепят. Собравшиеся в зале гости вежливо, но без особого энтузиазма поглядывают в мою сторону и продолжают вести свои разговоры. До меня никому нет дела. Зато я сразу многое подмечаю. Многие из присутствующих скрывают свои лица под масками вроде моей или искусно выполненными личинами, что, впрочем, в Праге не редкость. Здесь любовь успешно подменяют похотью, благородство деньгами, а искренность слащавой манерностью. Спрашивается, зачем и как они вообще живут, эти бездушные, похожие на кукол люди. Что и говорить, я была чуть удивлена и слегка разочарована, но, впрочем, разве я ожидала увидеть нечто иное? Быстро сориентировавшись и собравшись с мыслями, я отправилась побродить по дворцу. Раз здесь отсутствует жесткий контроль за поведением гостей, то почему бы не насладиться вечером? Выяснилось, что под бал отвели три претенциозно убранных зала, включая парадный тронный, а также роскошный розарий. По помещениям фланировало много народу, все буквально надуты высокомерием и одеты, вернее раздеты, кто во что горазд. Мелькали обнаженные, присыпанные серебристой пудрой женские плечи, умопомрачительные декольте до пупа и вырезы до копчика, высоченные парики придворных модников, белые рясы церковников, много дорогих тканей, древних украшений. Красиво. В одном из больших зеркал я наконец-то смогла рассмотреть себя во весь рост и поразилась. Неужели эта сказочная красавица я? Даже не верится. Чуть приспустив шарф, так, чтобы стало заметно колье, я продолжила гулять. Отлично вышколенный слуга услужливо предложил мне бокал с легким вином. Я взяла его и направилась дальше. Навстречу мне попадались незнакомые люди, с коими я раскланивалась с ничего не значащими полуулыбочками и шла дальше. Неожиданно, любуясь развешанными на стенах картинами, я натолкнулась взглядом на весьма интересную парочку. Ба, глазам своим не верю. И эти двое здесь. Сразу и не узнаешь. В парадных сюртуках, кружевах и шелках. Янош и Лайн, если не ошибаюсь. Мой наставник собственной персоной. Он-то как раз и оглянулся в мою сторону. «Вы даже здесь вместе?» — одними губами произнесла я. Наставник кивнул с едва заметной нервозностью. «Лара!» — восхищенно окликнул меня кукольник. «Ты роскошно смотришься. Но где же платье из золотой парчи?» Услыхав этот вопрос, убийца резко дернул плечом и отвернулся. Похоже, он опять на меня за что-то сердится. Я возмущенно прикусила губу, выведенная из себя его вечно непонятным поведением, и быстро прошла в другой зал, очутившись возле небольшой кушеточки, на которой сидели две дамы весьма преклонного возраста. Обе седые, накрашенные, чопорные и безупречно элегантные, настоящие придворные леди. От той, что разместилась справа, так и веяло чистейшей, но отлично замаскированной магией. Я изумленно моргнула, потрясенная силой энергетического поля этой внешне безобидной пожилой женщины. Вот это мощь, вот это размах. Около них толпились еще несколько женщин. Одна из стоящих, совсем молоденькая девушка, с огромным фальшивым рубином на груди, явно была сильно смущена. На девушке красовалось мое бывшее золотое платье, а лицо незнакомки прикрывала кружевная маска. Я любезно кивнула онной дамской компании и только собиралась пройти мимо, как вдруг та самая пожилая дама отложила веер и обратилась ко мне. «Милочка, вы ведь у нас впервые?» «Да, мадам», — отозвалась я и вежливо присела в реверансе. «Понаехали тут, все время появляются какие-то новые лица», — недовольно провозгласила женщина средних лет и неприятной наружности, тоже с фальшивыми рубинами. «Скоро в приличном обществе податься будет некуда». «Вы абсолютно правы», — не стала спорить я. «Но опять-таки в приличном обществе явно фальшивые камни не носят. Намеренно поддела я, ибо всегда считала, что любой имеет право на плохое мнение обо мне, но лишь в том случае, если он держит его при себе». «Дрянь!» — едва слышно прошипела уязвленная моим сарказмом склочница. «Отлично сказано, милочка, а ты, Матильда, не груби. Дорогуша, вы просто так к нам прибыли, ради развлечения или с какой-то тайной целью?» — прозорливо поинтересовалась пожилая леди. «Конечно, с целью», — с показной наивностью заоткровенничала я. «Пора замуж выходить». Чтобы произвести благоприятное впечатление на окружающих, дети стремятся выглядеть старше, мужчины умнее, а женщины моложе и глупее, мысленно напомнила я себе. «Правильно. Брак — это важно. Ну, иди погуляй, осмотрись, может, кого и найдешь. И камни у тебя красивые, настоящие», — тонко улыбнулась седовласая леди. Еще раз мило поклонившись, я пошла дальше, но ушла недалеко. Задумчиво глядя в бокал с вином и пытаясь понять природу магии, сконцентрированной в той леди, я предприняла попытку обойти возникшее на моем пути препятствие. Но оно почему-то не обходилось. «Если ты еще раз наступишь мне на ногу, то я тебя убью!» Гневный голос Яноша грубо оторвал меня от размышлений. Я подняла взгляд. Передо мной опять стояла та же неразлучная парочка, кукольник и убийца. Они скептично рассматривали меня, а я чуть недовольно разглядывала их. Яныш вдруг вспомнил о своем обычном миролюбии и примирительно рассмеялся. «Знаешь, это очень нехорошо, когда начальника в упор не замечаешь, особенно если он не один. Тебе очень повезло, что сейчас мы не на задании, поэтому сегодня я промолчу». Мягко извиняющим мою рассеянность тоном проговорил Лайон. «А я выскажусь. Вы везде таким сладким составом ходите? Или это только я так вижу?» «Тебе правду сказать или соврать?» — попросил уточнение убийца. «Ладно, не ревнуй. Не везде, но чаще всего». «Ты как сюда пробралась?» — в лоб спросил Яныш. В глазах кукольника вдруг мелькнуло что-то зловещее и опасное. «Нет, сегодня он мне определенно не нравится. Хорошо, что я работаю не с ним. Как наставник, Лайн устраивает меня куда больше. Даже сама не знаю почему. Просто чувствую, и все». «А вы как?» — парировала я. «Я, например, по специальному приглашению». «Разве мы обязаны отчитываться перед тобой?» — неподдельно удивился артефактчик. «Меня пригласил друг. Он тут на кухне работает». Торопливо, словно оправдываясь, выпалил Лайон и предательски покраснел. «Врет», — сразу же поняла я. Да и с каких это пор обычные слуги начали раздавать приглашения на большой королевский бал? «Я близко знаком с главным королевским магом». Яныш нехотя последовал примеру убийцы. Оказал ему некоторые услуги, приглашение, ответные любезности с его стороны. «А вот это весьма похоже на правду», — подумала я, хотя никакого королевского мага я тут не видела. «Спасибо за откровенность, но учтите, сегодня я не работаю на гильдию, так что до встречи. У меня еще другие важные дела имеются». Я снисходительно улыбнулась. «Это какие?» — заинтересовался Лайон. Я уже собиралась разразиться ехидной тирадой, как внезапно к нам подошла молодая женщина в восхитительном алом платье с потрясающими украшениями. Глубокий вырез платья открывал шикарный бюст женщины. Напрасно мужчины считают, будто чем больше у женщины грудь, тем меньше у нее мозги. На самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Чем больше у женщины грудь, тем меньше мозгов у глазеющих на нее мужчин. А эта леди еще и отличалась броской красотой. Ее кожа сияла, словно алебастр. Светлые, почти белые волосы волнами струились по плечам. Кого-то она мне напомнила, но, к сожалению, я не успела вспомнить, кого именно. На шее женщины виднелась витая цепочка изящного плетения, но прикрепленный к ней кулон надежно прятался за корсажем платья. Прекрасная блондинка, наверное, услышала часть нашего разговора, потому как, рассмеявшись, кокетливо прожурчала. «Какие вы бестолковые! Не видите, девушка удачную партию ищет. Пойдем, дорогая, я кое с кем тебя познакомлю, а с этими невежами ты и потом наобщаешься. Кстати, я Хира». «Приятно познакомиться, Лара», — представилась я. Хира заговорщицки подмигнула Янышу, и мы с ней отошли, а я смогла перевести дух, попутно из-под тишка рассматривая новую знакомую. На первый взгляд Хира казалась простой и открытой девушкой. Впрочем, и на второй взгляд тоже. Но вот если повнимательнее вчитаться в ее ауру... Нет, беру свои слова обратно. Эту Хиру следует считать очень сложной и загадочной особой. Переговариваясь ни о чем, мы гуляли по залу, а она познакомила меня с несколькими людьми, по ходу дела выпытав адрес моей модистки, так как мое платье, по ее словам, заметили и оценили все гости. В общем, я неплохо провела время до тех пор, пока не начались танцы. Тут Хира моментально меня покинула и ушла танцевать с Янышем. «Хочу с мужем наедине побыть», — проказливо подмигнула она. Я чуть не оторопела от подобного заявления, но вспомнила, как Мелина рассказывала мне о том, что кукольник женат. Значит, Хира и есть та самая таинственная жена Яноша. Воистину, сегодня вечер открытий. После ухода хитрой блондинки я оказалась предоставленной самой себе, поэтому перешла к следующему пункту своего плана на сегодняшний вечер — осмотру сада. Увы, моим задумкам не было суждено воплотиться в реальность, ибо в тронном зале начало происходить что-то интересное. Гости дисциплинированно отодвинулись к стенам, словно ожидали наступления чего-то важного. Я встала около одной из колонн и чуть не грохнулась в обморок от шока, услышав, как вышедший в центр зала вельможа объявляет мое имя. «Забери меня, ведьмы! И как же я посмела забыть о том, что прибыла на бал отнюдь не ради развлечения, а с заданием развлекать других?» Я послушно присела в глубоком реверансе, отвечая на адресованные мне аплодисменты, а затем заняла место в кресле, установленном посредине зала, и взяла поданную мне гитару. Окинув испытующим взглядом заинтересованные лица и личины, обращенные ко мне, я запела. Изначально я намеревалась исполнить на балу какую-нибудь лирическую балладу, но в силу своего взбудораженного состояния, а также находясь под влиянием гротескной напыщенности присутствующих во дворце людей, изменила первоначальный план, спев совсем иную песню. «Тоскливо жизнь прожить впустую, не ощутив, как в венах кровь, молодую, алую, густую, вдруг превратит в вино любовь. Прискорбно в битвах не сражаться, не погибать от страшных ран, но раз за разом возрождаться, как над озерами туман. Печально страсти не изведать, не написать о том стихи, и в них любимым не поведать, куда людей ведут грехи. Постыдно дух сменять на злато, идеей высшей не горя, свой срок отбыть пускай богато, но мерзко и бесспорно зря. Хоть раз упреком не казниться, не спать ночами от стыда, собой по совести гордиться, от счастья плакать иногда. Нельзя врагов чернить со злости, не признавать свою вину, бросать подачкой только кости, с соседом начинать войну. Не вспоминать богов забытых, не нарушать завет отцов, не хоронить друзей убитых, не защищать свой отчий кров. Ведь всем придется лет на склоне, дела делить на смог, не смог, склониться в поясном поклоне и подвести годам итог. А если жизнь прожил впустую, то у могилы на краю не смей желать судьбу чужую, коль не сумел понять свою. Я замолчала, наслаждаясь недоуменной тишиной, повисшей в зале. Кажется, я сумела добиться поставленной цели, скандализировала местное самовлюбленное общество. Вряд ли они полностью поняли мою песню, но, возможно, теперь хотя бы некоторые из них немного задумаются над смыслом своей жизни. «Браво, брависсимо!» — неожиданно донеслось от двери. Все присутствующие повернулись на звук этого голоса и тут же склонились в низком поклоне. В широко распахнутых дверях зала стоял невысокий полный мужчина, одетый в расшитый бриллиантами белый костюм. Его лицо закрывала личина потрясающего качества, имитирующая лунообразный рыхлый лик скучающего сибарита. На ярко накрашенных губах толстяка играла восторженная благосклонная улыбка. «Ой, а если это сам король?» — испуганно промелькнуло у меня в голове. «Его высочество — ненаследный принц», — громкогласно объявил церемонимейстер. Я облегченно выдохнула. «Как же вы нас порадовали, моя дорогая!» Венценосный толстяк колобком подкатился к креслу и галантно облобызал мою ручку. «Давно уже я не слышал столь чудного голоса и...» Он интимно склонился к моему уху. «Столь чудной песни!» Его умные проницательные глаза странно контрастировали с глуповатым лицом никчемного прожигателя жизни. Я вздрогнула, поняв, что принц отнюдь не тот простофиля, каким успешно притворяется. «Музыканты, играйте вальс!» — капризно потребовал его высочество, вытаскивая меня из кресла. «Танцуют все!» Он повелительно взмахнул пухлой дланью, и мы закружились в танце, надежно укрытые спинами и юбками торопливо присоединившихся к нам гостей. «Дорогая моя, меня попросили предупредить о смертельной опасности, нависшей над вашей прелестной головкой», — прошептал принц, почти касаясь губами моей щеки. «Ваше высочество?» — я изумленно захлопала ресницами. «Молчите, не перебивайте». Голос толстяка посуровел. «Нам стало известно, что во дворец проникло несколько неопознанных персон, успешно растворившихся в толпе. Возможно, они наемные убийцы, выслеживающие именно вас». «Почему меня?» — продолжала тупить я, но внезапно вспомнила о предостережении Яноша и прикусила свой болтливый язык. «Нет, принц не станет врать или необоснованно меня запугивать. А значит, надо мной нависла реальная угроза. Но интересно, кто прислал моего спасителя?» «Отчего имени вы говорите?» — напрямую спросила я. «О-о-о!» — толстяк насмешливо прижмурился. «Если вы немного подумаете и послушаете голос своего сердца, то...» Он не успел закончить начатую фразу, потому что мы плавно довальсировали до декоративной арки, щедро увешанной бархатными драпировками, и... И тут из тени драпировок высунулись две сильные загорелые руки. Одна из них крепко зажала мне рот, а вторая обхватила за плечи, утягивая под бархатный полог. Я успела лишь сдавленно пискнуть, как мгновенно очутилась в укромной темноте, смущенная чьим-то негромким победным смешком. Рука, закрывающая мой рот, исчезла, и я уже совсем было собралась закричать, призывая на помощь, как неожиданно на смену руке пришли жаркие мужские губы, собственнически прижавшиеся к моему потрясенно приоткрытому рту. Первым моим стремлением стало острое желание немедленно вырваться из объятий похотливого наглеца. Но потом я мысленно ахнула и с удвоенной страстью сама прижалась к нему. Я его узнала. Эти губы, эту властную манеру поведения невозможно спутать с кем-то или чем-то еще. Это же он, мой долгожданный капитан-пуговица. Но почему я опять чувствую сильный аромат сандалового дерева? Видимо, этот запах стал сущим наваждением, преследующим меня даже во сне. Через несколько минут, к моему величайшему сожалению, мужчина оторвался от моих губ и немного отстранился, сквозь прорези в маске, пытливо оглядывая меня с головы до ног. И только сейчас я осознала, что все прошедшее время практически не дышала. «Лара! Лара де Вилле!» Наконец соизволил заговорить синеглазый, произнося мое имя так тягуче, словно пробовал на вкус что-то сладкое. «Клянусь ведьмами, ни одна девушка в городе не способна так сильно скандализировать и одновременно с тем околдовать высшее общество. Ты меня не разочаровала». «Спасибо за платье», — сбивчиво пролепетала я, смущенная его комплиментами. Эх, куда, спрашивается, подевались моя всегдашняя дерзость и давно вынашиваемый план сразить своего кумира при помощи красноречия, обаяния и множества прочих невероятных достоинств. Увы, очутившись рядом с синеглазым красавцем, я оробела и растерялась, чувствуя себя беспомощной и обезоруженной. Да, следует признать, любовь весьма похожа на войну. Ее легко начать, трудно закончить и невозможно забыть. «Не за что. Носи на здоровье». Он точь-в-точь повторил написанную в записке фразу, тем самым отметая мои последние сомнения насчет того, кому именно я обязана своим нарядом. «Кстати, о твоем здоровье я и хотел поговорить». Капитан снова схватил меня за руку, но на сей раз его пальцы сжались на моем запястье очень жестко, словно стальные кандалы. «А чего с ним не так?» — вопросительно улыбнулась я. «Все», — исчерпывающе рявкнул он. «Помнишь, я просил тебя уехать из города и не влезать ни в какие авантюры?» Я издала ироничный свист, намекая, мол, чего взять с моей слабой девичьей памяти. «Меня трудно найти и легко потерять», — подразнила я Синеглазого. «Ты что, носок?» — не остался в долгу он. Я обиженно надула губы. «Ясно», — сердито отчеканил он. «Ты преднамеренно проигнорировала мою просьбу. Но умоляю, нет, приказываю тебе, дорогая, послушайся меня хоть сейчас. Срочно покинь дворец, езжай домой. Тебе нельзя здесь находиться». «Что значит нельзя?» — заупрямилась я. «Нельзя себя за спину укусить. Все остальное можно». «Езжай домой, запри все двери и в течение нескольких дней даже носа на улицу не высовывай», словно попугай занудно повторил синеглазый. «Я точно знаю, в городе скоро произойдет нечто нехорошее и...» «Знаешь, и поэтому послал за мной не кого-либо еще, а самого принца?» — язвительно перебила я. «Не слишком ли это круто, даже для такого красивого, как ты, мужчины? Принц на побегушках у простого капитана». «Принц?» — удивился пуговица. «Ах да, принц. Ну, прости, выбирать не пришлось, поэтому послал того, кому могу доверять». От этих слов у меня потрясенно отвисла нижняя челюсть. «Ну ничего себе заявки! Могу поклясться кем или чем угодно. Мой капитан не так прост, каким хочет казаться, и на самом деле является кем-то или чем-то большим, нежели пытается выглядеть». Между тем, пользуясь моим шоковым состоянием, синеглазый начал легонько, но настойчиво выталкивать меня из-под укрытия бархатных драпировок, возвращая в зал. «Езжай домой немедленно!» тихонько напутствовал он. «Я все позже тебе объясню. Пока. До встречи». Я непроизвольно подчинилась, досадуя на свою покорность. «Ну, надо, значит, надо. И вправду хватит с меня впечатлений на сегодня. Поеду-ка я домой, баеньки». Почти крадучись, пробралась по бальному залу, стараясь не наступить на длинные шлейфы увлеченно танцующих дам. Заметила принца, кружащегося с примиленькой брюнеткой. Обо мне он, судя по всему, уже забыл начисто. «Вот ведьмы треклятые, где же тут выход?» Вместо крыльца я попала на открытую террасу, где с удовольствием попыталась втянуть носом воздух, но чуть им не подавилась. Он оказался настолько пропитан чем-то вязким и удушающим, явно магического происхождения, что мне стало дурно. Так, дыхательные процедуры отменяются. Тут и помереть ненароком можно. И главное, до завтра, до уборки, мой хладный труп никто и не заметит. Я только развернулась, чтобы войти в зал, как вплотную столкнулась с высоким массивным мужчиной, облаченным в белую рясу церковника. От него слабенько тянуло зачатками магии. На поясе мужчины висел шелковый мешочек, в каком обычно носят мелкие монеты для подаяния нищим. Мешочек излучал волны энергии, весьма сходные с теми, что создавал Ритий, показанный мне в лавке Леонардо. Не потребовалось много времени, чтобы понять, обнаруженную мной магию рождал отнюдь не человек, а магический клинок. И так остается только возблагодарить или проклясть коварную судьбу, ведь благодаря ее помощи я случайно обнаружила второй кинжал богов. В горле мгновенно пересохло, сердце учащенно заколотилось, на лбу выступили капли холодного пота. Не удержавшись, я выдала себя удивленным вскриком. Церковник одарил меня задумчивым взглядом, после чего протянул руку и словно клещами сгреб мое запястье. Одновременно попытался взять в жесткий ментальный захват. Я разорвала захват и сунула ему под нос ладонь, открывая знак безымянной гильдии. Церковник недовольно поморщился и отвернулся с легким извиняющимся кивком. Больше я его не интересовала. Пошатываясь и передвигаясь неуверенно, словно сомнамбула, я побрела прочь. Опять зал, музыка, льющаяся как бы из ниоткуда. На самом деле хорошо усиленная магией и специальными приборами в центре зала. Мимо меня продефилировала пара. Молодой массивный мужчина в черном плаще и глухой маске, сопровождаемый кокетливо хихикающей девушкой. Обходя банкетку, на которой удобно расположились сразу три белые кошки, ну кто же в Праге не в курсе того, что его величество король просто души не чает в своих многочисленных кошках, мужчина внезапно разразился громким чиханием. Не знаю точно, почему мой взгляд остановился именно на нем, вернее, я поняла это позднее. Тогда, когда ощутила повторный накат энергетической волны и заметила кинжал в красивых ножнах, открыто висящий на бедре мужчины. «Ох, спаси нас, Светлая Троица! Он сам не понимает, чем владеет, что носит. Да и как это возможно, увидеть третий кинжал богов в то же самое время и в том же самом месте?» Кажется, я испытала временное умопомрачение. В голове билась только одна мысль — бежать. Причем неважно, куда конкретно. Лишь бы очутиться подальше от этого страшного дворца, спасая свою жизнь. Сегодня все три Рития явились на свет и собрались в одном городе, в Праге. А значит, кто-то здесь проводит ритуал призыва темных ведьм. Значит, грядет новая война, и она начнется скоро. Очень скоро. Подавить первый приступ паники оказалось неимоверно сложно. Но я совладала с эмоциями и пошла довольно быстро, осматривая зал, в поисках интересующих меня личностей. Янош все так же танцевал со своей женой Хирой, но вот Лаина нигде не было видно, а я искала только его. Наконец я заметила своего наставника со скучающим видом, подпирающего одну из колонн. Мимо, намеренно медленно, почти ползком, протащилась процессия из нескольких девиц на выданье, но убийца ими не заинтересовался. Похоже, он кого-то или чего-то ждал. Знать бы еще кого именно. Я чуть ускорила шаг и тут же была беззастенчиво остановлена чьей-то рукой, цепко ухватившей меня за рукав. Это оказалась все та же компания, состоящая из двух загадочных старушек и их самозабвенно сплетничающего окружения. «Прости, что ведем себя так грубо. Ты спешишь?» — довольно бесцеремонно заговорила седовласая леди. Не поймешь сразу, то ли она извинилась, то ли приказала задержаться. «Да», — немного резче, чем нужно, отозвалась я, и, спохватившись, добавила, «замуж очень хочется. Надо поторопиться, пока всех женихов не расхватали». «Да, брак — это святое. Но ты уверена в том, к кому направилась?» Лайн у нас в городе не так давно, но, боюсь, он уже занят», — с явной подначкой сообщила она. Серые глаза дамы буквально впились мне в лицо, и я ощутила сильный ментальный напор, свидетельствующий о попытке прочитать мои мысли. Рассердившись, я мысленно произнесла нужное заклинание. Пальцами левой руки тайком вычертила за спиной руну Очи, хлыст, и ударила ею по леди. К моему бесконечному изумлению женщина только поморщилась, хотя любого другого человека моя атака запросто свалила бы с ног. «Вы ошибаетесь, он свободен», — я мило улыбнулась. «Раз один, значит, свободен». «Что ж, если так, то ступай, попробуй». Седовласая ехидно ухмыльнулась и выпустила рукав моего платья из своей морщинистой длани. «Кто знает, что у тебя получится». Думаю, она имела в виду отнюдь не мои мнимые матримониальные намерения. Когда я приблизилась к Лайену, он уже развернулся ко мне спиной, намереваясь уйти. «Ты издеваешься, да?» — злобно прошипела я. Убийца обернулся и широко улыбнулся. «Неужели ты соскучилась и решила меня навестить?» «Правильно. Стар я уже стал за девками бегать. Несите их сюда». Я скривилась, словно уксуса глотнула. «Ну вот что он за вредный человек, а? У него каждое слово не воробей, а ворона с расстройством желудка. Вылетит и так обгадит». «Проблемы?» — наигранно равнодушно осведомился присоединившийся к нам Яныш. На его плечо томно опиралась раскрасневшаяся от танцев Хира, похожая на объевшуюся сметаной кошку. «Придурки, вы чему радуетесь?» Я почти кричала, но мне было все равно, как это выглядит со стороны. Я ведь предупреждала, что произойдет, если в городе объявятся два других Рития. «Чего? Как? Где?» — дружно удивились все трое. Затем напряглись и насторожились. Алайн прошептал приказным тоном. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — нехотя буркнула я, помня, что добро нужно делать не спеша. «Да, именно так. Добро нужно делать медленно, чтобы заметили и оценили». «Ладно, докладываю. Сначала я буквально налетела на церковника со вторым кинжалом богов. А потом мимо меня продефилировала флиртующая парочка. У мужчины на бедре открыто висел третий ритий. Сущее светопреставление в отдельно взятом месте. Ритии собрались в Праге. Скоро нам всем наступит хана. Уяснили?» «Все, засим я умываю руки и откланиваюсь. Вам я обо всем рассказала, и теперь, пожалуй, займусь вопросом своей безопасности. Нужно собираться и бежать куда подальше, в глушь, в деревню». «Эй, стоп, ты куда? Стоять бояться?» Тут же поймал меня за руку Яныш. «Пойдем покажешь, где этот дворянин». «Шутишь? Он же не застыл на месте, как истукан. А искать его по залу я не стану, ибо бесполезно. Он был в маске, его не опознать. А в королевском дворце сконцентрировано слишком много магии. Издалека она начисто заглушает посылаемые кинжалом импульсы». «Тогда я сам пойду осмотрюсь. А вы пройдитесь пока по залу, может, найдете? Втроем мы привлечем к себе слишком много внимания, кому оно нужно?» — скомандовал кукольник, разворачиваясь и растворяясь в толпе. Я равнодушно пожала плечами, выражая свое отрицательное отношение к его бесполезной затее. «Ищи иголку в стоге сена». Но тут Лайн галантно положил мою руку на свою, и мы медленно, чинно двинулись по залу, весьма правдоподобно изображая увлеченную друг другом парочку. Попытки вырваться ни к чему не привели. Вернее, привели к негативному результату, лишь усилив владеющее Лайном раздражение. «Веди себя прилично, а то руки можешь не досчитаться», — пригрозил он, впиваясь ногтями в мою кисть. «А ты жизни», — парировала я. Я повернулась и другой рукой приставила к его груди крохотный кинжал, который ловко вытащила из-за кушака платья. Он отстранился и вдруг рассмеялся. «Без оружия никуда, я тоже так». «Очень смешно. Отпусти немедленно, что обо мне люди подумают». «То, чего ты и добивалась, дорогая», — поддразнивающе рассмеялась, вынырнувшая из толпы Хира. «Замуж хочется. Не поверишь, но мужчина — лучшее прикрытие для женщины. Все окружающие верят в твою беззащитность и легкомыслие, никому в голову ничего иного и не приходит. А между тем, женщины намного опаснее мужчин. В светлых глазах красавицы промелькнуло что-то темное, порочное, похожее на муть, поднявшуюся со дна прозрачного лесного ручья. Я заметила это преображение и содрогнулась от омерзения. Да, я была права. Хира умело маскируется под легкомысленную кокетку, но на самом деле она умна и опасна. Очень опасна. «Дорогая, а может, тебе померещилось?» — насмешливо протянула она. «Я так не думаю. Лара точно видела эти дворития», — спокойно опроверг Лайон. «Проклятье!» Яныш незаметно вернулся в нашу теплую компанию. «В принципе, это не настолько критично. Они могли поколениями храниться у кого-то дома и...» «Конечно», — насмешливо прервала его я. «Лежали себе и потихоньку накапливали силу, потому что я видела их в полуразбуженном состоянии». «Ты уверена?» — забеспокоилась Хира. Затем она оглянулась на мужа, и тот подтверждающе покивал. «Все, хватит спорить. Хира, не глупи, ведь Лара мастер по куклам и убийца. Раз видела, то значит видела. Да и про особенности первого кинжала нам рассказала именно она. Значит, нужно немедленно найти два других рития и разобраться в том, что здесь происходит». Хира удивленно и с некоторым уважением посмотрела на меня, затем повернулась к мужу. «А тебе не кажется, что ваша Лара вообще слишком много знает? Не пора ли ее убрать?» «Чего? Меня? Убрать?» Я на несколько секунд буквально онемела от непонимания и возмущения. На высокий лоб Яныша, украшенный уже наметившимися залысинами, набежала тень тяжкого раздумья. «Возможно, что и пора». «Отсюда», — согласился он. «Лара, ты езжай домой, мы сами во всем разберемся». «Сами?» — не поверил Лайон. «Сами», — ультимативно уточнил артефактчик. Я изумленно переводила взгляд с одного своего собеседника на другого. Что они задумали? Не понимаю. Яныш выглядит озабоченным, Хира возбужденно облизывает губы. Только сейчас я заметила, какой у нее оказывается неестественно тонкий, длинный змеиный язык. А Лайон будто о чем-то задумался. Похоже, каждый из них размышляет о чем-то своем, недоступном для понимания других. А и ведьмы с ними. Мне эти игры в таинственность уже надоели. На фоне того, чего постоянно хотят и требуют от тебя друзья и враги, очень трудно понять, чего хочешь ты сама. А посему я обиженно насупилась и решительно выпалила. «Ты прав, я жутко устала, поеду домой». И развернулась к ним спиной. «Идем, провожу тебя до кареты», — любезно предложил убийца, снова беря меня под локоток. «Нет уж, спасибо», — строптиво буркнула я, выдергивая руку. «Глаза бы мои вас всех не видели». Уже направляясь к выходу, я краем глаза успела заметить странный поступок Хиры. Она неожиданно подняла лицо к балкону, образующему второй ярус бального помещения, и коротко кивнула, словно намекая на что-то важное. Проследив за ней взглядом, я увидела закутанного в черный плащ человека, искусно укрывшегося за одним из балконных украшений. Вот он раздвинул полы своего одеяния, высвобождая руку с зажатым в ней маленьким арбалетом, немного повременил и отбросил мешающий ему капюшон плаща, явив мне бледное, сосредоточенно нахмуренное лицо. Я растерянно прикусила губу, ибо мгновенно узнала Магнуса. «Забери его, ведьмы, а он-то что здесь делает и чего задумал?» Словно намереваясь ответить на мой невысказанный вопрос, вор поднял оружие с натянутой тетивой, прищурился и выстрелил. Маленькая стрела сорвалась с арбалетного ложа, свистнула в воздухе и вонзилась в грудь девушки в золотом платье, по-прежнему отирающейся возле седовласой леди. В грудь девушки, облаченной в сшитое для меня платье. Девушка в золотом платье рухнула на пол, наповал сраженная тяжелым арбалетным болтом. А в зале начало твориться нечто невообразимое. Благородные дамы истошно визжали и пачками падали в обморок. Жалобно звенела сбрасываемая со столов посуда. Скабрезно ругались дворяне, почти по-человечески стонали ломаемые скрипки и контрабасы. А в довершение я увидела, как за огромным окном зала возникли двое мужчин, покачивающихся на веревках, спущенных с крыши дворца. Это были Марок и Петр, мои недавно приобретенные телохранители. Оконное стекло разлетелось вдребезги, разбитое стрелой сорвавшейся с лука, который натянул Марок. Но, увы, его усилия пропали впустую, ибо хитрого Магнуса уже и след простыл. Убитая девушка лежала на полу. Вокруг ее тела расплывалась лужа крови. В зале стоял просто оглушительный гвалт, а бестолково мечущиеся королевские гвардейцы грубо расталкивали гостей, пытаясь найти убийцу. Я ощутила, что мне катастрофически не хватает воздуха. Предобморочно покачнулась и сорвала мешающую дышать маску, открывая лицо. Интуиция подсказывала, что девушка в золотом пострадала безвинно, а выпущенный в нее болт предназначался мне. Все правильно. Магнус знал о том, что я собираюсь присутствовать на балу и буду одета именно в это самое платье. Вор не учел лишь одного. Женщины непостоянны и склонны в последний момент поменять заранее выбранный наряд. Выходит, меня спасло безумно дорогое платье, купленное мне капитаном пуговицы. Я сделала несколько шагов, намереваясь публично рассказать всем о произошедшей ошибке и разоблачить гнусного Магнуса. Мое сознание словно расслоилось, одновременно замечая и бегущего ко мне что-то протестующе выкрикивающего Лайена, и запрыгивающих в зал Марека и Петера, и отчаянно заламывающую руки Хиру, немало удивившую меня своим странным поведением. Но я не успела ничего. Не успела, потому что седовласая леди вдруг выпрямилась во весь рост и звучно хлопнула в ладоши, приказывая всем замолчать. К моему величайшему изумлению гости подчинились мгновенно, прекратив свои заполошные метания, и в зале повисла гробовая тишина. Фигура пожилой дамы окуталась легким дымком, а когда он исчез, то перед нами стояла уже не леди, а высокий мужчина с крючковатым носом, черными глазами хищной птицы и посеребренными сединой волосами. В правой руке он сжимал резной деревянный посох, а его мощную фигуру красиво драпировал сиреневый плащ. Я прижала ладонь ко рту, сдерживая рвущийся с губ крик. «Да ведь это же маг, самый настоящий волшебник!» «Слушайте меня все!» — громогласно провозгласил мужчина с посохом. «Я Ириен, главный королевский маг, обвиняю одну из присутствующих на балу женщин в преступной связи с темными ведьмами. Она их сообщница и укрывательница, нагло обманывает всех нас, притворяясь скромной овечкой. Она несет в наш мир войну и погибель. Ее необходимо срочно арестовать и сжечь на костре, ведь...» «Не тяни, маг!» — возмущенно выкрикнул дворянин в вишневом камзоле. «Укажи ее нам, и мы сами сделаем все необходимое». «Да, да!» — тут же дружно подхватили все собравшиеся. «Укажи ее нам!» «Вот она, еретичка, колдунья, пособница темных ведьм!» Маг Ириен поднял руку, вытянутым указательным пальцем, показывая на меня. «Схватите ее и свяжите!» Он указал на меня? Я не верила собственным ушам и глазам. «Нет, это невозможно, потому что я точно знаю, маг не прав. Я никогда в жизни не совершала ничего кощунственного, не якшалась ни с какими ведьмами и вообще ничего еще толком не успела за свои 17 лет». «Это неправда!» — мгновенно осипшим от волнения голосом проскрипела я. «Это какая-то ошибка, я ни в чем не виновата». Ну, естественно, мне никто не поверил. Гости обступили меня плотной стеной, взяв в кольцо. Я видела ненависть в глазах женщин и обнаженные клинки в руках мужчин. «Сейчас меня убьют!» Марек и Петр тщетно пытались растолкать собравшихся вокруг меня людей. Моих друзей раз за разом отбрасывали назад. Бессильно ругался Лайон, надежно удерживаемый Янышем, и мстительно смеялась довольная Хира. «Сейчас я умру». Неожиданно перед моим взором промелькнула какая-то серебристая линия, и я почувствовала сильный удар в грудь, бросивший меня на пол. А потом накатила такая сильная боль, что я до крови прикусила нижнюю губу, стараясь не стонать. Осознание всего произошедшего пришло мгновенно, подсказывая, я видела второй арбалетный болт, попавший мне в грудь. Похоже, теперь Магнус не промахнулся, и выпущенная им стрела все-таки достигла своей цели. Веки отяжелели, словно придавленные камнями, холод сковал конечности, неся с собой равнодушие к жизни, неизменно предшествующее смерти. Я несколько раз глубоко вздохнула, из последних сил борясь с предсмертной судорогой, корежащей все тело. Но борьба оказалась неравной, сила воли подвела, и вскоре я сдалась на милость неминуемого, уверенно подчинившего меня себе. Глаза мои закрылись, разум погас, и я погрузилась в черное небытие.